Вещи либо врут, либо открыто и явно издеваются над Лизой. Она слышит, как открывается дверь. Лизе уже все равно, найдет ли ее бабушка. Даже хочется, чтобы заметила, чтобы дала лекарство. Лиза не хочет в больницу. Но надо спросить, видит ли бабушка балеринку? Узнает ли она ее? Видела ли она ее раньше? Сделать это Лиза не успевает. Только бабушка закрывает последний замок, как в дверь звонят. Бабушка включает свет в прихожей, смотрит в глазок, спрашивает, кто там. Кто-то глухо отвечает, Лиза не понимает, что именно, и тогда бабушка зовет ее. «Лиза, ты дома? Вижу куртку твою. Тут что-то странное, поди сюда!» Лиза хватает балеринку и, сжав ее в кулаке, идет на голос, как загипнотизированная. Бабушка чуть подталкивает ее, и Лиза понимает, что нужно поднести лицо к глазку. За дверью стоят двое мужчин в форме. «Откройте, полиция!» Зловонно-фиалковым тоном говорит один из них, тот, что повыше, на шаг отступив от двери. Лизе видно, как он барабанит пальцами по кобуре. Лиза не знает, что делать, а потому она идет в комнату и плотно закрывает за собой дверь. Пусть бабушка сама разбирается. Машинально подойдя к шкафу, все еще сжимая в руке балеринку, она достает из тайничка деньги, затем, опомнившись, кладет ее на стопку вещей и, освободившейся рукой, сгребает какую-то одежду. Пока бабушка занята, нужно собраться. Звонок трещит уже не переставая, бабушка возится с замками, бормоча: «Сейчас, сейчас, сейчас!» Лиза сует вещи в рюкзак прямо поверх простыни и притаившейся под ней резиновой ленты. В гнездо из одежды аккуратно вкладывает балеринку. Главное, чтобы ножка не переломилась. Туда же отправляет телефон. Обычно Лиза носит его в рукаве куртки, но кто знает, удастся ли взять ее с собой. Едва успевает затянуть хомут рюкзака и защелкнуть застежку. Бабушка, наконец, разобралась с замками. Лиза прислушивается к голосам. «Сейчас осмотрим помещение. Видите понятых?» «Что это значит «осмотрим помещение»? На каких основаниях? Живу с больной внучкой, вдвоем. Какие к нам могут быть претензии?» «Ваша внучка обокрала уважаемых людей, бабушка. Ценную вещь похитила, старинную, очень дорогую. Вот тут подпишите». Раздается металлический щелчок. «Как это? Обокрала?» Бабушкин голос гаснет, как спичка на сыром ветру. «Очень просто. Где она сейчас? С ней можно побеседовать?» Лиза всем телом ощущает потребность убежать. Жаль, вода так и осталась на кухне. Она хватает рюкзак и одним движением закатывается под кровать, будто тренировалась. Дверь в комнату распахивается. «Тут никого». «Она дома, только что тут была». «Бабушка, бабушка, защити Лизу. Они нам не друзья». «В кухне посмотри, а я во вторую комнату». Лиза в ловушке. Вот-вот ее найдут, и снова допросы, а, возможно, и тюрьма. Это даже хуже больницы. И вдруг она проваливается в тот первый раз. Сидя в коридоре в ожидании скорой, она слушала, как Матвей Борисович кричит в своем кабинете. «Как вообще вам в голову пришло ее задержать? Мало ли что кто кому сказал. Своя-то голова на что? Не посмотрели, что девка в кровище вся, под глазами синё, нос сломан. Скрутили, браслеты на изрезанные руки умудрились нацепить. Орлы сраные. Чего вы опасались-то? Чего я вас спрашиваю? Что и вас бы побило? Вы хоть понимаете, что если б я не вмешался, так и посадили бы ее?» А дальше возникли проблемы. Оказалось, что у Сергея связи где-то в полицейском руководстве. Так что Матвея Борисовича едва не уволили, когда он отказался переписывать протоколы допросов и собирать свидетельства против Лизы. Ее бесконечно водили по коридорам, вызывали, спрашивали одно и то же по кругу. Но Матвей Борисович продолжал настаивать, что она невиновна, и потихоньку убедил в этом Лизу. Потом уже он объяснял ей. С самого начала было очевидно, кто на самом деле стал жертвой нападения и почему случился разгром в квартире. Пока объяснял, снова злился. Прямо лицом багровел всякий раз, как вспоминал об этом. Только об одном рассказывал с удовольствием, как задерживал Сергея. Я ему еще сказал: «Не стоит беспокоиться, Сергей Григорьевич, что жене скажете? Мы сейчас выйдем на осмотр помещения, А супруги ваши все наши сотрудники объяснят, когда она вам передачку принесет. И наручники потуже затянул. Лиза не понимала, что тут приятного, но слушала внимательно, подмечая, каким ярким становился его тон. Слава богу, соседи попались вменяемые. На суде заявили, что с легкостью отличили вопли разъяренного Сергея от криков девушки, которую бросают на осколки или швыряют об стену. Сергей до истории с Лизой постоянно скандалил, и соседям до такой степени осточертели вопли и детский рев, что они давали показания с явным облегчением. А вот жена Сергея в суд не пришла. Как и предполагала Лиза, жена моментально подала на развод. Может, Сергей и ее об стенку швырнул пару раз? Как бы там ни было, его оставили всем, даже высокопоставленные заступники. Что было с ним дальше, Лиза не знает, так и не спросила. А в тот вечер, когда врач скорой обработал Лизины раны наскоро, прямо в тускло освещенном коридоре, вправил ей нос и, взяв отказ от госпитализации, уехал на следующий вызов, Матвей Борисович закутал ее в какое-то старое, но совсем не противное одеяло и повез домой. Лизу поразило, как чисто и пусто было в его машине. Она еще никогда не видела места, где нечего было бы убирать. Но события так просто не уберешь. Картинки обступили ее со всех сторон. Задержание, убийство, выезд на место преступления. А вот еще и еще и еще. Матвей Борисович спросил, отчего она так морщится, и она пересказала ему несколько последних историй. Была зима, как и сейчас, а потому, когда он резко затормозил, их немножко подкрутило на льду. Съехав на обочину, он повернул ключ, машина успокоенно выдохнула и замолчала. Молчал и Матвей Борисович. Наконец он сказал. «Никогда не курил, а сейчас почему-то хочется». «Сколько вам лет?» — спросила его Лиза. Он коротко взглянул на нее, несколько секунд молчал, потом ответил. 31. Почему интересуетесь?» Это было удивительно. Лиза вдруг начала понимать совершенно незнакомого человека и теперь чувствовала, будто он ждет от нее чего-то еще. Не менее удивительным было то, что он в ответ не поинтересовался, сколько лет ей. Так и не дождавшись встречного вопроса, она наконец сказала. «А Лизе 26. Какого числа день рождения?» 8 мая. «Астрологией, что ли, увлекаешься?» — спросил он, как-то криво усмехнувшись и внезапно перейдя на «ты». И она снова в который раз удивилась. Астрология ненаучна. Странно предполагать, что десятки тысяч человек, родившихся в один и тот же день, продемонстрируют значимые и отслеживаемые сходства просто по факту этого совпадения. 1986 год рождения, так? Он как-то неопределенно мотнул головой. Вы прожили 11546 дней. Осталось еще примерно 29444. Ничего себе примерно. Как-то странно хохотнул он и записал числа в телефон. Потом почитаю, сколько ты мне, кукушка, жизни отмерила. 80. При вашей работе это еще щедро. Это была шутка, но он почему-то перестал улыбаться. Когда машина остановилась у ее дома, Лиза поняла, что не может двигать руками. Совсем. Не то чтобы они начали болеть, нет. И дело было не в одеяле, из него она выпуталась еще в машине. Но ощущение было такое, будто руки превратились в сосиски, а бинты стали плотной синтетической оболочкой. А потом кто-то поставил на огонь кастрюльку и варит в ней Лизины руки прямо в бинтах. И им становится мучительно горячо и тесно. Бинты все туже обхватывают кожу и вот-вот лопнут. Хорошо бы их вилочкой проколоть. Бабушка всегда так делает, когда сосиски варит. Матвею Борисовичу, к тому моменту он уже успел превратиться в Митю, пришлось буквально доставать Лизу из машины. И, конечно, открыть дверь в подъезд она тоже не смогла. Нашарив в ее рюкзаке ключи, он поднес таблетку к датчику, дверь запищала. Он распахнул ее перед Лизой. Она запнулась о хорошо знакомый порожек и шлепнулась бы больными руками вперед, если бы он не ухватил ее за куртку. Забросив ее рюкзак за спину, не отпуская куртки, он крепко взял ее другой рукой за плечо и повел внутрь. Кое-как поднялись по лестнице, от лифта она шарахнулась, а он не стал настаивать. Дверь открыла бабушка. Увидев Лизу с полицейским, спросила: «Что натворила?» Митя поморщился.